Когда огонь угас, мы оказались в незнакомом мне месте. Белоснежный ковер на полу, золотые узоры на стенах, светло-серебристая мебель и два огромных окна. «Прости!» В голосе леди Тьер прозвучало столько искреннего сожаления. «Мне следовало раньше это прекратить. Но ты выглядела так, словно что-то нашла. О чем-то догадалась. Я думала, тебе разговор с Анаргом поможет, а вышло». Я стояла изо всех сил, сдерживая слезы. «Дея!» Леди Тьер обняла меня за плечи, подвела к дивану, усадила, села рядом и, взяв за руку, укоризненно произнесла. «Кто-то солгал насчет отката». «Да», — не стала отпираться я. «Деюшка, Дея!» Тихий стон. «Дея, я понимаю. Как больно ранит несправедливое обвинение тебя, неприученную к любимой аристократической забаве, словесной дуэли, но постарайся осознать. Так все будут думать. Даже я, каюсь, сделала те же выводы, когда узнала о тебе. И я была абсолютно уверена в твоей корысти, пока не встретилась с Бурдусом. Вот тогда фраза «работает подавальщицей» предстала совсем в ином свете. А проклятие! Я слишком хорошо знаю сына и его умение доводить подчиненных до состояния, в котором они наилучшим способом демонстрируют свои возможности. Вот ты и продемонстрировала. Обо мне всегда слухи ходили, — тихо призналась я. Говорят об идущих впереди, Дея. До отстающих никому нет дела. Леди Тьер вновь обняла за плечи, стараясь приободрить. Но кто бы что ни сказал, просто знай. Я тобой горжусь. Ариан, когда о твоих успехах рассказывает, просто светится. И когда ты станешь первой леди... Не могла промолчать, просто тихо сказала. Я не хочу. Что? Испуганно переспросила леди Тьер. Вскинув голову, я посмотрела в темные, почти как у Риана глаза, и тихо призналась. «Я не хочу становиться первой леди». Лицо Тангиры Тьер окаменело, в глазах промелькнуло что-то непонятное, затем она, явно сдерживая истинные чувства, начала со взволнованного. «Но, Риан!» «Я люблю магистра», — перебила я ее. «Очень люблю. Но я не хочу становиться первой леди. Это не для меня. Я хочу вести дело с Юрао. Я хочу закончить академию и, пройдя практику у Сакена, заняться нашей конторой. Я хочу быть там, где меня ценят как мастера своего дела, а не супругу лорда Тьера». Леди Тьер стремительно поднялась, медленно прошла к окну, обняла плечи подрагивающими ладонями и, устало вскинув голову, посмотрела в небо. Черное ночное небо, простиравшееся над темной империей. Я не знаю, о чем она думала в этот миг. Мне никогда не понять этой удивительной женщины, которая когда-то сделала иной, а не ожидаемый выбор. «Знаешь...» — ее тихий голос наполнил пространство. «Однажды я тоже сказала «нет», и мне никогда не пришлось пожалеть об этом». В свое время Ириан сказал «нет» нашим ожиданиям, и ни он, ни мы не сожалеем о том его странном выборе. Разве что иногда. Она обернулась, улыбнулась мне. «Когда Элохар появляется? Впрочем, даже проклятого магистра смерти мне есть за что благодарить». Леди Тьер вновь посмотрела в окно. «Он не раз спасал жизнь моему сыну. И как бы ни был плох этот выходец из хаоса, я всегда знаю, ради Риана он пожертвует собой. Зато и прощаю, несмотря на все его издевательские выходки». Некоторое время она молчала, затем тяжело вздохнула, словно приняв решение, обернулась ко мне и, присев на подоконник, сказала: «Хорошо, мы представим тебя завтра как будущую леди Тьер. Это необходимость, Дея. Мне совсем не хочется, чтобы Дарк первым объявил тебя своей невестой. А он на подобное способен, исключительно в качестве мести Риану». «Мести?» — переспросила я. «Поверь, я знаю, о чем говорю». Грустная улыбка. «В свое время Дарк немало игрушек моего сына переломал, так что представление тебя ко двору — необходимость». «Спорить не буду», — прошептала я, помня и о слухах, которые ходили о скорой свадьбе магистра и кронпринцессы. Эти слухи следовало пресечь, я это понимала. «Хорошо». Леди, если и заметила, спрашивать не стала. «Алитар, вы танцуете вместе, это не обсуждается. К тому же...» — улыбка чуть шире. «Сделаешь Риану приятное. А мне приятно со стороны смотреть, как загораются счастьем его глаза, когда он держит тебя в объятиях. Знаешь, раньше сын в любом танце хранил вежливо отстраненное выражение. Затем, в конце бала, второй совместный танец. Вайер». Я невольно скривилась. «Дея», — успокаивающе произнесла леди Тьер, «с тобой будет Риан, так что все, что требуется от тебя, запомнить несколько движений, потому что ведущая партия Вари мужская». «Хорошо», — уже с меньшим энтузиазмом согласилась я. «А после у тебя будет 3-4 года свободной жизни», — довольно завершил радостный свекромонстр. Заметив мой настороженный взгляд, леди весело рассмеялась и поспешила успокоить. «Мы ведем переговоры по поводу предстоящего бракосочетания Дарга. Года за три решим все формальности. А на свадьбе кронпринца ты присутствовать обязана». «Ну, если только на свадьбе». Мне стало спокойнее. Снова веселый смех и очень доброе. «Удивительно, насколько похожую на себя девушку выбрал мой сын. Риан кривится примерно так же, разве что уже научился скрывать гримаску недовольства, когда речь заходит о его государственных обязанностях». Я улыбнулась, но в то же время. «У вас с императором так же? В смысле, вы тоже во многом похожи?» Зябко пожав плечами, леди медленно ответила. «Я знаю, какую боль причинила Анаргу. Знаю, что, несмотря на 3 последующих брака, он так и не смог. Не смог никого назвать первой леди, но... Я не жалею Дея и никогда не жалела. У Рдаэна много недостатков, и первый — нежелание считаться с моим мнением. Но я люблю его слишком сильно, чтобы обращать внимание даже на подобное». Усмешка и с улыбкой. «Знаешь, я очень ценю в тебе верность собственным принципам. Будь на твоем месте любая другая, скорый брак и затворническая жизнь в Лангрейде — вот что, несомненно, ожидала бы будущую леди Тьер. Тьеры фанатичны в обеспечении безопасности своих избранниц. Так повелось еще со времен хаоса. Фанатичнее разве что Элохар». Леди усмехнулась. «Но там такая история, что его можно понять. Впрочем, я не об этом. Я о тебе, Дея. И если хочешь и дальше вести дела с офицером Найтесом, настаивай на своем. Не позволяй Рену запереть тебя в родовом поместье. Не позволяй Риану запереть тебя в родовом поместье, потому как я там практически безвылазно просидела 12 лет, а потом еще 6, пока девочки подрастали». «Вы же находились во дворце?» Вспомнила я ее недавний рассказ. «Да», — подтвердила леди, — 2 часа в неделю. «Под неусыпным контролем Рдаэна. И в Загребе ревнивые мужья встречались. Но темные лорды — это, оказывается, что-то совсем невообразимое. А потом я вспомнила магистра Элахара. Огненные круги и его крик «Моё!» Вот уж точно, порождение хаоса. Леди Тьер, как бы ни было обидно, я хотела добраться до истины. А что стало с той леди, которая родила наследника императору? Она медленно села на диван и начала рассказывать. Леди Эссия Хейт происходила из второй ветви хейтаеров. Младший род Рагетов, вознесшийся после болезни Айка Рагета. Я так и замерла. Айк Рагет, тот самый Рагет, который купил у троллей морскую ведьму. Тот самый. Это что, совпадение? Дея? Продолжайте. Я перебивать не желала. Окинув меня задумчивым взглядом, леди Тьер с улыбкой спросила. Нашла зацепку? Кажется, да. Голос стал сиплым. Продолжайте. Откинувшись на спинку дивана и с каким-то новым интересом во взгляде, следя за мной, леди продолжила. Леди Эссия относилась к тем, кто страдал по анаргу с юности. Неизменно находясь в свите Лиэры Хайтайр. Впрочем, что еще остается бедной родственнице? Она всегда столь восхищенно взирала на наследника империи. Усмешка. За ее восторженным обожанием было забавно наблюдать со стороны. Весь двор потешался. Но Лиэра, защищая дальнюю родственницу, продолжила держать ее при себе. Странная привязанность. В наших кругах и за меньшее высылали из столицы. Но маленькая леди Эссия, как выяснилось, все же сумела приручить кронпринца. «То есть?» — переспросила я. Анарк всегда избирательно относился к тем, кто делил с ним постель. Так, например, долгое время его единственной любовницей являлась леди Анриссия. «Вы знали об этом?» — изумилась я. «Дея, он мужчина!» Леди Тьер улыбнулась. «Требовать хранить мне верность было бы глупо. После моих 18, да, я имела на это право, но до данного периода это было бы слишком жестоко. К тому же, Анриссия удивительная темная». Помолчав, леди добавила. «Лиэра Хейтайр ненавидела ее». Неожиданно картинка начала складываться в моей голове. Пока еще не ясная и не явная, но все же складывалась. Внезапно леди Тьер вздрогнула, стремительно поднялась. «Что-то случилось?» «Да», — незамедлительно ответила Тангира, прислушиваясь к чему-то. «Я во дворец». «Я с вами», — тоже поднялась. Вспыхнуло золотое пламя.